Аша и Игрид были молодыми, но в то же время их нельзя сравнивать с любыми другими девушками на юге от стены. За свои два десятка с лишним лет они практически большую половину провели в постоянном движении между стоянками одичалых. Их образ жизни, наверное, наиболее похож на то, как жили кроманьонцы во времена ледникового периода. Постоянная охота и полная зависимость от путей миграции дичи создали уникальную культуру, которая больше походила на культуру индейцев или эскимосов, нежели белых людей, которыми и были все первые люди. Аша и Игрид рассказали мне все, что знали о местах, где мы могли найти большие скопления одичалых. Это было не предательство с их точки зрения. Они видели мою магию и видели белых ходоков. Когда я сказал, что хочу спасти свой народ, в жилах которых течет кровь первых людей, те не сомневались, что я это и собираюсь сделать. Они знали, что король ночи последние годы уж больно сильно шевелится, временами унося жизни не просто одиноких охотников, а целых племен. То, что рано или поздно все унесенные вернутся, чтобы забрать уже всех живых одичалых, было для них очевидным фактом. Я сказал, что в моих землях свободные северяне могут найти новый дом, и даже если им не понравится, в шепоте я всегда мог помочь им устроиться в Иссосе в моем союзе. Не было причин не доверять мне, и девушки тщательно готовили меня к тому, чтобы я покорил сердца одичалых и увел их с собой в шепот. Обе были согласны, что разговаривать с самого начала стоит с положения силы. Ни один одичалый не примет слабого вождя, и тем более вождя южанина. Но вот ебучий колдун. В общем, придется играть в сраного Мерлина и Копперфильда. Однако Игрид и Аша сошлись в том, что магия льда должна быть под запретом, а то меня примут за ебучего Вихта, и тогда всех придется убить, ибо никто не остановится, пока не убьет Вихта, который пришел в их племя и знает к нему дорогу. Сами девушки тоже сначала охренели и негативно реагировали на магию льда, но так как я и молнии, металл и огонь почаще пользовал, они смирились с тем, что их мужик всемогущ. Однако на первой же стоянке одичалых, которую мы посетили, я заставил всех, включая моих девочек, заново переоценить ту магическую мощь, которой я обладал. Это тело я с самого рождения тренировал, используя опыт тысячи лет жизни в мире аватара, и неудивительно, что оно было изначально более мощным и развитым, чем даже тело Хару. Да и раса у меня совершенно другая, как и родословная, что у Старков, что у Таргариенов, была весьма склонна к магии. Когда комета, вернувшая жизнь драконьим яйцам, вернула мне тот же объем ки, который у меня был, когда я покинул мир аватара, это было совсем другое ки и тем более совсем другое влияние на мое тщательно возвращенное тело. Я только подумал о том, что следует немного приоткрыть моим девочкам мою истинную магическую мощь, а все небо уже на километры вокруг покрылось синим пламенем, от которого моментально начал таять снег и испаряться в виде тумана. Я Джон Айронстарк, потомок первых людей и ваш брат по крови. Все, кто не хочет стать сраным Вихтом, идите со мной, и я сожгу любого короля ночи, который решит, что может безнаказанно закусить вами и вашими детьми. Я защищу вас, потому что я человек. Я такой же, как вы, и я живой. Они мертвые, им лучше не вылазить из своих ледяных могил. Я собрал весь пар и талый снег в огромное облако, которое поднялось на мной, и оно начало переливаться молниями, которые вскоре сошли прямо на меня и собрались в мои руки. «Любой, кто пойдет против меня и людей, которых я хочу защитить, умрет», — сказал я и метнул в разные стороны два мощных ветвистых заряда молнии. Мои девочки, стоявшие за моей спиной, потеряли дар речи, не говоря уже о том, что менее подготовленные одичалые, которые дрожали перед мной в ужасе. «Я Джон Айронстарк, и я пришел сюда не только спасать. Все, в ком течет наша общая кровь, могут родиться с даром освоить ту силу, что вы все видели. Им нужно только принять меня как своего учителя, и любой из обычного охотника или охотницы превратится в воина, который сможет воплотить свой гнев в виде бушующего пламени, молнии или урагана. Даже земля разверзнется от гнева тех, кто будет учиться у меня». Я поднял два столба камня высотой в 10 метров, а мои девочки, придя в себя, использовали свою магию. Арья завертела вокруг себя несколько жгутов воды толщиной с ведро. Дени выдохнула струю пламени в небо, а Мия взлетела в воздух, стоя в центре узкого вихря воздуха. Все одичалые в удивлении вскрикнули, когда следом за моими ученицами остальные члены экипажа начали выплескивать чуть менее мощные проявления своих стихий. Удивительно, но в этом мире Мия легко могла переключаться между воздухом и огнем. В ней текла кровь штормовых королей и таргариенов, так что в итоге она имела две чуть менее выраженные склонности в стихиях. Я же, решив обучить Дени и Арью другим стихиям, добился очень слабых результатов. Такого же я смог бы добиться и от Аши и Игрид, которые изначально вообще не были одарены, но комета, что пробудила яйца драконов, разожгла ки практически в каждом пятом человеке этого мира, однако это был слишком маленький объем даже для слабого мага из мира аватара. Все потому, что эта ки не адаптировала тело пробужденного с самого рождения, и каналы циркуляции ки были слишком неразработанными. Одичалые, которые чувствовали угрозу, не сразу решились пойти за мной, но пробные уроки магии стихии от моих матросов показали, что любой одаренный мог научиться извергать из рук пламя или потоки воздуха. Я был в шоке, когда узнал, что варги — это одаренные маги воздуха. Ну, я бы должен был догадаться раньше, ибо Бран был как раз потенциальным магом воздуха, да и у Арьи тоже высокая склонность помимо воды и льда именно к воздуху. Даже ей способность выйти из тела и овладеть животными вполне себе в рамках способностей сильных магов воздуха. Все могущественные воздушные кочевники славились тем, что могут контактировать с миром духов и отделять свой дух от тела. В общем, в этом мире это вылилось во врожденный навык варгов. Очень быстро новости о бесплатной раздаче могущества разнеслись по соседним племенам, и те попали под отработанную и отрепетированную промывку мозгов от моих матросов. Те обещали им земли, в которых они могут ходить почти голышом и не мерзнуть, купаться в теплых, как парное молоко, морях. Там им не придется охотиться, ибо все, что нужно, они могут просто подобрать с земли и сварить себе пожрать. Также они говорили, что не могут обучать их долго, потому что должны вернуться, так что если эти одичалые хотят достичь настоящего могущества, им придется регулярно обучаться больше года или двух. Причем это для обычного жителя за стеной не сильно реально, учитывая постоянные поиски пропитания, охоты и кочевой образ жизни. Первая партия переселенцев созрела очень быстро, и всех их загрузили в мои корабли. Их в течение 2 недель переправили в Шепот, и во второй раз мы все отправились за стену с несколькими очевидцами, которые подтвердили, что все, что я говорил и обещал, это правда. Оставшихся одичалых распределили по небольшим кирпичным домикам по несколько человек на дом или целыми семьями, и их обучали сажать картоху. Да господи боже, блять, я нашел в Иссосе сраную картоху и помидоры. Эта дрянь, конечно, горчит как пиздец, но вполне съедобная хрень, особенно если посолить и с мясом. Впрочем, не пройдет и 10 лет, как я собираюсь вывести парочку сортов вполне съедобной негорькой картохи и помидоров, и желательно увеличить их размер в 10 раз, а то местная картоха и помидоры размером с подушечку большого пальца. Впрочем, в Иссосе эти растения всегда расти в не самых благоприятных местах, и считал здесь чисто декоративными растениями, которыми засаживают клумбы, иногда даже ядовитыми. И да, пара сортов помидоры, картохи, как и перцы, были забракованы мной, ибо заключенных, которых ими кормили, мучил постоянный понос. В то же время получилось собрать пару ящиков вполне нормальной картохи, и первый урожай в Шепоте уже был собран, а второй засев пришелся как раз на прибытие одичалых, отчего я с радостью приобщил их к работе, чтобы показать, что жить картофельным фермером намного проще, чем охотиться за стеной. Черед месяц картоха созреет, и они сами соберут урожай, который будет их кормить. Надеюсь, более очевидного начека на то, что жить нужно мирно и трудиться на благо их ферм, им не понадобится. Тем временем я снова встретил очередную толпу одичалых, перед которой все также пришлось пару раз изрыгнуть пламя и метнуть молнии. Мои девочки все также отработали программу, и в этот раз мы увезли одичалых уже через неделю в поселок в 5 километрах от первого, который был в 3 километрах от замка. Всех одичалых уже припахали к работе и обучали класть кирпичи, строя небольшие домики, крышум крыли камышом, причем весьма толстым слоем, чтобы не протекало во время дождей. Конечно, без цемента пришлось довольствоваться только глиной для скрепления кирпичей и штукатурки стен, но когда все было побелено известью, что обнаружилось при раскопке многочисленных колодцев, все начало казаться до безобразия приличным и уютным, да и одичалые стали отказываться от шкуры, ходили, если не в одних меховых штанах, то в льняных рубахах. Недолго думая, я нашел пару швей среди одичалых и сказал им вышить мне рубаху красной ниткой по воротнику христовым узором. Получилась такая знакомая и атмосферная вышиванка. Девки, которые занимались моей рубахой, быстро поставили дело на конвейер, и вскоре все одичалые ходили в рубахах с красными узорами на воротнике и подпоясанные веревками с оружием. Мда, чито они ни хрена не тянут на обычных крестьян 7 королевств. Больно вооруженные, высокие, наглые. Да еще и магией швыряются по любому поводу. Хорошо, что без смертельных исходов. В остальном эти северяне оказались удивительно чистоплотными. Дорвавшись до воды человеческой температуры, они начали купаться в реках и морях каждый день, да и получив себе в собственность льняную ткань, быстро отказались от засаленных жарких шкур, пошив себе рубахи и штаны по образцам, что ранее продавали по себестоимости мои люди, что занимались стройкой и прочим хозяйством. Многие одичалые занимались рыбалкой и заготовкой сушеной рыбы, будто зимовать на севере собрались. Некоторые пытались охотиться, но быстро поняли, что ни хрена не понимают в охоте на местную дичь, одними пташками не наешься. Они также быстро поняли, что самый простой способ разжиться чем-то необходимым для жизни – это добыть деньги и купить у моих людей. Я под это даже организовал магазин хозяйственных товаров, вокруг которого организовал каменные прилавки торговой площади, на которой очень быстро стали торговать и одичалые, и заезжие торговцы, что ранее обеспечивали строителей всяким добром. Также я ренимал живую дичь вроде куропаток, уток, гусей и фазанов. Этим сразу обрезали перья на крыльях и начинали разводить на фермах. Зерна с моим количеством серебра и золота я могу купить на лет 10 вперед на сотню птицеферм. Так что вопросов с прокормом не стояло, так что вскоре птицы начали обильно нести яйца и высиживать цыплят, утят и гусят. Тем временем в магазины начал поступать регулярный поток яиц, а иногда и мяса птицы. Также закупили пару сотен коров и организовали нормальную ферму, которая скоро начала поставлять свою продукцию в магазин хозтоваров. Большой спрос был на сырые и сливочное масло, которые хранятся весьма долго, но и обычное молоко и творог тоже покупался одичалыми весьма хорошо. Сами одичалые вскоре обжились и нашли себе работу недалеко от своих поселков. Помимо того, что моим фермам нужны были рабочие на присмотр за птицей, коровами и свиньями, на фермах всегда был спрос на людей для полива картохи и помидоров, а также сбор урожая. В этом деле долгое лето Вестероса просто сказка, ибо получать урожай можно практически непрерывно. Жаль только, что мало кто занимается чем-то, кроме зерна, которое весьма сильно зависит от дождей и зреет не меньше пары-тройки месяцев. Картофель и помидоры в этом деле были настоящим сокровищем, ибо первое плодоносило уже через полтора месяца регулярного полива, а второе через два. Таким образом, рабочие оккупировали все недавно вырытые колодцы, доставая воду сутки напролет, поливая огороды за звонкую монету, а когда работа кончалась, они тратили заработанное на базарах и купались в море голышом, объедаясь сытными блюдами, чтобы на следующий день снова отправиться работать. Очень быстро организовались бригады во главе с бригадирами, которые получали работу для своих подопечных и решали денежные вопросы. И как бы ни крутились одичалые, все ровно скатилось в шаблонный колхоз, которым, правда, владел не народ или совет, а именно я. Впрочем, я не собирался выжимать соки из своих подопечных, которые считают себя свободными людьми. Не обошлось и без проблем, и было парочка убийств и изнасилований, но я быстро организовал среди бригадиров судебный орган, который сам решал свои проблемы, и в итоге это по всеобщему решению приводило в основном к смерти провинившегося через закидывание камнями, отчего мало кто рисковал совершать подобные ошибки и отправляться вслед за предыдущими преступниками. Очень быстро место, где я регулярно забирал одичалых в мои земли, стало достоянием всех одичалых, однако пришлось провести очень четкую черту. Любые каннибалы просто идут нахуй, а самых наглых я на месте захуярил молниями и послал их нахуй в тенью. Они, конечно, пытались возмущаться, но лысые и шрамированные рожи всегда получали от меня молнию в эту самую рожу, а вот остальные культурные охотники и прочие товарищи-маги легко находили место на моих кораблях переселенцев. Тем временем Дейнерис высидела яйца, и мы с ней Эмией провели небольшой обряд самосожжения. Ага, очень удобно получилось это сделать именно в землях за стеной. Арья вначале чуть с ума не сошла, впрочем, как и Дейнерис, но я схватил руку принцессы и всунул обе наши конечности в горящую жаровню. После первых секунд шока и попыток одернуть руку, блондинка поняла, что не горит. С Мией было сложнее, ведь у нее слабая кровь, потому пришлось нам перед самосожжением очень долго трахаться. Причем Марья поучаствовала в групповушке, как и Дени. Сожгли мы себя очень пышно и показательно, все одичалые в ахуе смотрели, как мы с яйцами драконов в руках просто стоим в 10-метровом столбе пламени и молча горим. А потом, когда костры прогорели, мы вышли с драконами на своих руках. Мии достался зеленый, Дени красный, а мне черный. Было решено, что кормить их будем морской живностью, и при этом не рыбкой, а дельфинами и китами. Впрочем, когда отправляемся на север и эти монстрики подрастут, можно будет пару раз выгулить их на землехтинов. Ненавижу, сука, людоеда и все тут, без них жизнь в Вестеросе станет проще для всех. Впрочем, стоит быть аккуратными, чтобы не подарить такую полезную боевую одиницу королю ночи, как это в оригинальной истории сделала Дейнерис. В остальном моя жизнь оказалась на удивление стабильной, до тех пор, пока не умер Роберт. 27. Я, конечно, в этот мир отправился совсем по другому поводу, но, блять, как же хочется нормальной человеческой еды, вот и пришлось напрягать всех и вся строить птицефабрики, свинарники и коровники с полями картохи и помидоров, чтобы, так сказать, воспроизвести самое важное изобретение человечества – Макдональдс. Нет, я, конечно, понимаю, что каждый уважающий себя попаданец в первую очередь поднимает уровень технологий, чтобы на коленке из мочи и говна слепить порох и выковать в паршивых кузницах средневековья чугунный АК-47. Но у меня в пирамиде Маслоу совсем другие приоритеты, и за неимением Wi-Fi приходится обойтись минимальными стимулами, чтобы просто жить хотелось, а не по волчьи выть. Нет, я, конечно, человек простой, но без нормальной еды жить десятки лет – это настоящая, блядь, пытка. А вот когда я нажарил картошечки фри да с кетчупом, а потом еще и бургер с сыром и сочной свиной котлеткой между двух половинок пышной булочки из лучшей муки помолотой из просторского зерна высшего сорта. Да блять, все то валерийское золото, что я пустил на полную производственную цепь фастфуда, стоило каждого, блять, медика. Я снова чувствую себя человеком. И вот я как раз агитировал очередную партию одичалых на переезд в теплые края вечно зеленых корабельных сосенок и жареной картохи под кетчупами и майонезами из яиц всех сортов и размеров. Как вдруг из ниоткуда в моей палатке появились зеленые коротышки с кошачьими глазами. Ох, не готовил меня к этому батька Мартин. Точнее, по моим данным, он совсем не имел отношения ко всем сезонам «Игр престолов» уже после третьего сезона. Неудивительно, что детишки леса сильно отличались от тех немытых шкур в бодиарте и, на мой вкус, в лучшую сторону. Они, конечно, мелкие и сисек почти нет, но вот их ляжечки очень пышные и мускулистые, а их зеленые жопки, если отмыть и причесать, то можно ебать. «Привет, милаха. Хочешь картохи, майонезика или кетчупа? Угощайся. Я как раз хавал, когда она забежала мне в палатку. Ну, с ее глазками кота из Шрека я просто не удержался от того, чтобы покормить это чудо. А чудо тем временем своим носиком совсем по-кошачьи потянуло воздух и огромными глазищами прикипело к моему столу. В общем, дальше я примерно полчаса кормил и гладил мурчащий комок мелоты, пока не вернулись девочки. Это что, блядь, за хуета такая? Не удержалась от бастардского наречия Мия, вытаращив глаза на то, как я ласкаю пузико завалившейся на меня зеленой остроухой ящеролюдки. Я, конечно, думал, что это кошколюдка с примесями эльфитины, но при ближайшем рассмотрении понятно, что когти у этой милохи не втягиваются в подушечки, да и зубки ни разу не от млекопитающихся. Хотя в остальном сиськи-письки у них вполне человеческие, да и скелет тоже. Но меня мало волновало происхождение предков этой милоты. Более важно, что после допроса с применением поглаживаний всяких уязвимых точек и откармливанием пленницы жареной картохой я узнал, что меня уже давно спалил и пас некий трехглазый пожилый дятел. Ну, по крайней мере, не со злым умыслом, а вполне в целях сотрудничества. Эта листочек пришла, чтобы пригласить меня на чай к больному старику-инвалиду, и аргументы посетить его были очень убедительны. Старик видел будущее и предложил обучить меня всякому шаманству, которым баловались местные пользователи-ки. И даже листочек очень охотно согласилась обучить меня своей магии в обмен на регулярную кормежку и поглаживание. Ей я нравился больше старого дятла, потому как точно знал путь ей сердечку ископаемой ящеролюдки. И до этой херни было больше нескольких десятков тысяч лет. И она сама призналась, что участвовала в превращении какого-то андала в короля ночи в компании своих подруг, которые сейчас сидели с одним старым инвалидом под корнями чердрива в паре сотен километров на север. Недолго думая, я поспешил снарядить экспедицию и, поймав пару северных лосей размером со сраного слона, я договорился с животинами, чтобы они довезли нас к старому трехглазому ископаемому, которому сейчас слегка за 160 мда. Бастарта и гона недостойного, тот еще ебучий колдун. На месте же я обнаружил полуживую хуиту, а не старика при смерти. Эта хуита жила чисто за счет древесного ки, которая по корням проникала в его органы через корни чердрива, что пустило эти самые корни прямо в эти самые органы. Даже мозги старика не избежали этой участи, и сейчас там половина содержимого головы была пожрана корешками. Впрочем, очевидно, что эта половина мозга совсем не нужна старому дятлу, ибо он резво и живо обещал мне все, что только может, и так как он видел будущее, понятно, что я соглашусь, и я совсем не против воспользоваться услугами старого полупенька. Но в таком состоянии, как сейчас, он мне не сильно полезен, и на это и был расчет дятла. Я же взялся за обрезку этого пенька, попутно наклеивая его тушку своим целебным ки посредством магии огня, земли и воды. И хотя я сказал обрезку, по факту та часть чердрива, что я отрезал от дерева, осталась жива и все еще была частью тела старого полутрупа. Однако теперь корни чердрива скрыты под кожей и мышцами вполне молодого и живого белобрысого бастарда Таргариенов. Старик встал и с восторгом посмотрел на свое молодое тело. Затем поспешил встать на колено и сказал: «Мой король, то, что вы делали всю свою жизнь, достойно восхищения, и для меня честь служить вам и помочь в постройке того будущего, которого вы желаете для этого мира. Я хочу просто жить, и жить я хочу хорошо. Однако есть много людей, которые мне точно помешают. Несмотря на ваши слова, люди этого мира будут расцветать при вашем правлении, потому я приложу все силы, чтобы вы обрели свою полную силу и изучили секреты могущества, которые я буду прозревать в прошлом и будущем. Как скажешь, просто дай мне покормить и приласкать этих твоих зеленых кошек». Остальные детки леса прищурились, смотря на меня, а вот моя листочек сразу подбежала и положила мою руку себе на голову, замурчав, когда я начал чесать ее за ушком. Это шокировало даже старого дятла, который типа будущее видел. Детки леса же вообще челюсти уронили, но вскоре они со мной вернулись в лагерь одичалых переселенцев, и после того, как я их накормил, стали ластиться ко мне точно так же, как и листочек. А вот старый ворон, вкусив моих деликатесов, вообще улетел в астрал и с такими темпами догонит в пропорциях своего отца Игона недостойного. Хотя почему недостойный? Он жил в свое удовольствие, бухал, жрал и трахал все, что хотел, и наплодил просто кучу одаренных бастардов. Как по мне, он самый лучший король среди этих инцестников, с которыми я чисто по случайности теперь в родстве. Я возьму с него пример и проживу достойную предка жизнь. Тем временем старый дятел отошел от пищевого оргазма и начал вещать спойлеры. Баратион обещал помереть на охоте через полтора месяца, потому я начал не спеша сворачивать набор переселенцев в уже 14-ти краткий поселок колхоз на береговой линии от замка Шепота до дальнего края моих владений. По всей протяжности берега активно строится дорога, соединяющая все поселки, а корабельные причалы на побережье близ моих первых поселков уже вовсю принимают корабли из моего союза. От них узнал, что готовится осада Пинтоса, и вскоре мой союз возьмет очередной город в свой состав, а его рабочие и крестьяне пойдут строить заводы и поднимать целину казахстанских степей и строить БАМ в Сибири. В общем, заживут счастливой советской жизнью, о которой так ностальгируют пенсионеры в мире, где я прожил первую жизнь и стал тем, кем я есть. Жаль только, в Пинтосе люди не понимают своего счастья и готовы биться на смерть, чтобы прозябать под гнетом буржуев и кулаков. Придется подвергнуть большую половину дипломатическим методам убеждения США в виде бомбардировки напалмом отрядами свежих выпускников Советской Академии Магических Наук. Вот тогда все сразу осознают свое счастье от присоединения к такому красивому и могучему Советскому Союзу. Мир Лис и Тирош уже познали, как и Валантис, и все там счастливы. Ну, те, кто были, не были счастливы сейчас, или удобряют своим пеплом поля пшеницы в советских колхозах, или поднимают целину и строят БАМ. Кстати, Нарвас, Квохор и Вайздатрак сами вступили в союз и теперь пытаются притереться с остальными членами секретариата, но мешает то, что они дохуя религиозные, не то, что я в Бога не верю. Просто ежедневно приносят кровавые жертвы Сатоне, то есть Козлоголовому. Это как-то нихуя не по-советски и не православно. Не исключено, что придется их церкви немного расстрелять, а помещения храмов использовать как коровники и конюшни дотракийцев. То есть квартировать в них доблестных казаков, а всех умипино-религиозных опять же строить БАМ. Как достроить БАМ, нужно найти тути уральские горы и железо, чтобы изобрести поезда, и пусть строит железную дорогу по всему Союзу. Тогда они точно поймут, какое это счастье жить в Советском Союзе, а не в загнивающем Западе. Кстати, о Вестеросе. Я разобрался со всеми делами в моих владениях и поспешил помянуть Роберта. Поспешил так, что успел за 2 недели до его предполагаемой смерти, отчего пришлось срочно брить налысо старого дятла, который теперь молодой и могучий, причем носит валерийский меч «Темное пламя». Хазе, где он его достал, но у меня таких полные склады. Даже приспособил Миссандию лепить из подсвечников бравосийские шпаги, одну из которых облюбовал Арья. Шпаги я выбрал из расчета на то, что вооружу свою гвардию ими, и смысла лепить из валерийских столовых сервизов еще кучу льдов старков абсолютно не вижу. Как по мне, главная особенность валерийских клинков в их неразрушимости и легкости. Также они пробивают и режут стальные мечи и доспехи, как горячий нож масло. Какого хрена не пользоваться шпагой вместо 2-метровой лопаты, мне искренне непонятно. Наверное, все дело в пафосе, но как по мне, взмахнуть 4 раза за секунду танукимузским клинком и превратить носителей 2-метровых рельс в самовары намного практичнее. Да и количество и простота создания шпаг сделали их моим любимым оружием сразу после молотов. Даже валерийские мечи все переплавил на сраные шпаги, а те, что не пошли на шпаги, станут валерийской кольчугой и струнами полумиллиметровых валерийских цепочек, которые я научу магов металла использовать как пилу. Тогда уж точно все в Советском Союзе будут счастливы, и у каждого будет своя корова и дом с огородом. А пока Роберту осталось жить еще две недели, лысый дятел, тщательно косплеящий Вариса и щурящий свои фиолетовые глазки в вечно довольной ухмылке, пытался не отсвечивать перед сраным боровом, который ненавидит все валерийское. Ну, кроме Дени. Он помнит, что та наваляла пиздюлей и сломала колено горы булавой, а еще раньше она ему валерийский молот передала от меня, так что Роберт теперь умиляется, смотря на нее. Тем временем мой старый друг Рамси вполне успешно справлялся с социализацией Джоффри. В смысле, Джоффри теперь очень любит своих рабынь и бастардов, которых те ему нарожали в огромных количествах. В частности, я удивился, когда Джоффри подарил мне 5 черноволосых и сероглазых бастардов, одна из которых была еще и чернокожей девочкой. Эти бастарды, очевидно, были моими потомками с того времени, когда я уважил Джоффри и потрахался в оргии с его рабынями на пару с Рамси и Джанго. Блять, кто же знал, что Джоффри их не для себя, а для меня разводил. Впрочем, не все так плохо, ведь теперь у моих учениц появились новые игрушки. Сами они не хотят беременеть, пока не посмотрит мир, и то, что они управляют своей ки, позволяет им легко избавиться от шансов случайно залететь. Моя сперма просто не выживает в их негостеприимных кисках. Впрочем, они также легко могут сделать их очень гостеприимными и залететь, невзирая на такие условности, как овуляция и т.д. В общем, они и сами себя могут искусственно оплодотворить и родить своих генетических клонов. Целебная ки творит ебаные чудеса. Тем временем Роберт добрался к моим запасам кетчупа, майонеза и картохи и разорил их, устроив пир. Сука, моя картошечка. Ее пока не так много, всего 3 урожая собрали с десятка колхозов. Но, блять, повезло, что я и в Исосе картофельные фермы везде, где есть вода, приказал засаживать и селекционировать крупную негорькую и быстро созревающую картоху. Конечно, не обходилось и без брака, но горькая картоха хорошо идет в корм свиньям и птице, впрочем, как и бракованные помидоры. Короче, дело полезное и угодное, так что я хоть и разорился немного, но и Роберт быстро потребовал от своих фуражиров закупить у меня картоху и засеять все пригодные под картоху земли в королевских землях. Наконец-то у местных будет нормальная еда, а не одним мясом с хлебом будут давиться. На этой неделе, кроме пира, произошел очередной турнир, но моим девочкам было лениво снова макать лицом в говно всех и вся, отчего они воздержались от участия, но вот Аша и Игрит не отказались и вместе с Рамси снова взяли 3 первых места, пусть в этот раз награды были поскромнее, лишь по 3000, 2000, 1000 золотых драконов за первые 3 места. Тем временем в Красном замке встретился с Сансой, и она превратилась за это время в настоящую сочную милфочку ростом 185 сантиметров. Охренеть, она так скоро меня с моими 200 догонит. Арья тем временем тоже подросла и была 175 см. Дени же была 170 и Мия 190. Они, кстати, сами себе стимулировали рост костей и мышц целебным ки, так что и рост выбирали сами. Но как я увидел в глазах Арьи, та очевидно недовольна и собиралась снова подрасти минимум на 10 сантиметров, чтобы не отставать от сестры, но реально удивительно, что Санса от природы такая высокая и фигуристая. Она на голову выше матери и очевидно любой благородной леди. Например, Серсия была едва 170 см, а Ланнистеры всегда считались весьма высокими. Джейми вон 178 см. Джоффри тоже уже 175 см и еще растет. Впрочем, очевидно, что андалы ниже первых людей и даже вечно голодные одичалые женщины за стеной редко ниже 180 см. К чему я за рост заговорил? Турнир выиграла Брина Тарт. Херня ростом 210 см. И Роберт по сложившейся традиции сделал ее рыцарем только потому, что та победила Лора Сатирила, известного по всем 7 королевствам пидораса, а также одного из непобедимых мастеров меча, одним из которых считался до недавно Джимми. Но его, правда, победили не в бою на мечах, а булавой, так что среди мечников он, наверное, весьма хорош, как и Лорес и Бриена. Так вот, стоит эта херная, что на полголовы выше меня, и я немного охуеваю от того, что она реально ничего так. Нет, актриса тоже была по-своему милохой, особенно в сериале «Винсди», и я бы вдул той милфочке. Но эта Бриена была практически Шарлиз Терон на фон той Бриены. Синие глазки, светло-русые, почти блондинистые волосы и возраст 19 лет. Неудивительно, что я в разговоре с ней неосознанно начал к ней подкатывать. Девчушка была молодой и неопытной, отчего краснела по поводу любого комплимента ее красоте и силе. «Жаль, ты наследница. Я бы не прочь, чтобы ты стала леди Айронстарк». Бриена выпучила на меня свои глазки и покраснела как помидор, но побегав ими, она сказала: «Простите, но я вас не знаю. Я Джон, но большинство меня знает как Железного Волка, который сразил своими молотами обоих братьев-клиганов одновременно». «Что? «Так это вы?» Бриена сразу впилась в меня взглядом, схватившись за меч и пылая жаждой проверить свои силы в бою со мной. Я же смотрел на нее с интересом также, потому что она была весьма сильным магом земли, у меня мало магов земли с белой кожей. Даже среди одичалых чаще всего попадались маги воздуха и сильно реже маги воды. Кстати, по докладам коллегии магов на берегах Рейны в Эссосе, они встретили много магов воды, а ближе к Валерии почти все валерийцы были врожденными магами огня. А вот дотракийцы часто были магами воздуха, но вот то, что они жили набегами и воровали чужих женщин, сделало их в итоге в равной степени и магами огня и воды. Маги земли чаще всего были темнокожими рабами с окраин Сатариса. И вот Бриена была очень сильным и ярко выраженным магом земли с высокой вероятностью стать магом металла. Маги металла и в мире Аватара были редки, и только один из 100 магов земли мог стать магом металла. Потому я не пожалел времени и подружился с девушкой-рыцарем, приоткрыв ей несколько секретиков вроде того, что у меня завалялась пара-тройка валерийских мечей. 28. Бриена смотрела на двуручный меч из валерийской стали, пытаясь отвлечься от того, что приходится делать ради обладания им, а ее в это время сзади вовсю натягивал огромный покрытый брылями сало мужик на свой не менее огромный и толстый хер, что, впрочем, не причинил Бриене никаких неудобств, и наоборот, она уже несколько раз кончила. Но всему есть предел. После того, как ее драли уже второй час, ей наскучило, она осознала, как низко опустилась, продав свою девственность за презренную рельсу из валерийской стали, а еще ее нравилось, как ее трахают, словно дворовую сучку, и она сильно этого стыдилась, краснея как рак, но не смея прерывать своего лорда. Добриена не только отдала свое тело, но и присягнула на верность Джону в обмен на валерийский клинок. Узнай, что она сделал ее отец, он бы полностью одобрил поступок дочери, ибо она как наследница рода Тартрас добыла для своих потомков ебучий валерийский клинок, который не каждый грандлорд Вестероса может себе позволить, точнее только у Старков и есть валерийский меч, а с недавних пор и Баратионы обзавелись парочкой оружия из этого волшебного металла, отчего их имена навеки войдут в историю и их будут помнить тысячи лет. И Бриена будет одной из них, вот только тело в обмен на клинок — это позор, а вот верность в обмен на службу — это честь. А вот то, что ее после еще и трахнут, так это демонстрация ее крайней верности долгу перед сюзереном. Ох, закряхтел ее лорд и навалился на спину Бриены своей 200-килограммовой туши. Не будь Бриена тренированной, она бы нелепо распласталась под ним, а так она стойко стояла на четырех костях, принимая все, что извергал в ее матку ее лорд, а также и сам с каждой струей раскаленной магмы, извергающейся в ее нутро, чувствуя, что она близка к оргазму. Ее киска сжалась на члене Джона, и она все же упала на живот, будучи раздавленной его тушей, отчего член вонзился еще глубже и, пронзив вход в матку, заставил Бриену с криком кончать и закатывать глаза от восторга. «Ой, охренеть, я застрят в тебе», — сказал Джон, пару раз подергав член, пытаясь вытащить его с Бриена. Но не получилось, и он просто обнял ее, завалившись на бок, и начал поглаживать ее живот, сквозь который чувствовал головку своего члена. Недолго подумав, он использовал магию, и теперь Бриена точно забеременела. Джон не был уверен, как сильно Бриена будет склонна трахаться с ним не в обмен на валерийские мечи, вот и решил обеспечить хороший предлог для дальнейшего обколывания этой большой девочки. У нее теперь все ровно бастард в животе, так что еще разок или 10 не имеют значения. К ним стали подкрадываться 5 мелких остроухих коротышек, тщательно исследуя то, как работал скит Джон. Они спросили: «Джон, ты можешь и нам так сделать?» «Да, Джон, у нас не осталось мальчиков, сделай нам так, мы хочем деток». В другой день они всячески царапались и кусались, когда он пытался залезть в их трусики, но увидев, что он может, наплевав на все, заставить девушку забеременеть, они сразу вспомнили, что они фактически последние представители своих видов, и это их шанс снова заиметь потомство. По факту все они были дочерьми, внучками и правнучками Листочка. Но пару тысяч лет назад король ночи специально истребил всех остальных детей леса, кроме тех, которые обрекли его на жизнь монстра. Сейчас не осталось ни одного другого пригодного им для размножения самца, а все попытки до этого приводили к тому, что рожались человеческие дети без намека на магический дар, и ряды, что живут на перешейке, были как раз результатами этих попыток возродить детей леса. Но даже несколько поколений инцеста привели только к тому, что ряды жителя перешейка стали ростом как детки Диса 140-150 см, но так и не стали детьми леса, все еще оставаясь людьми. С Джоном, который одарен магически как самые настоящие драконы, они были уверены, что у него выйдет жать им сына мага, а уже потом они с их полукровкой сыном возродят детей леса. Но Джон не был дурачком. Он, конечно, стадостью вставил свою мясную биту в огромную задницу листочек, и его член даже вполне себе свободно вошел на всю длину в неожиданно разработанную матку остроухой милохи. Он начал трахать ее, попутно изучая физиологию этого чуда природы, и охренел, найдя в ее матке натуральные органы размножения рептилий. Он фактически должен был оплодотворить яйца в матке листочка, и та бы снесла яйцо, в котором выросла бы новая остроухая милаха. Но помимо этого у нее был и человеческий набор половых органов, включая яичники, и он то и был причиной того, что они могли рожать от людей и только людей. Фактически дети лиса были химерами человека и ящерицы, точно так же, как человеческое семя не может оплодотворить яйцеклетки других животных. Джон не мог оплодотворить яйца, а точнее яйцеклетки в органах рептилий, что были внутри листочка. Однако, как ранее упоминал Джон, да и сами ученицы Джона умели работать с целебной магией на таком уровне, что могли заставить женщин рожать своих собственных клонов. Недолго думая, Джо поместил вместо ядра яйцеклетки ядро стволовой клетки цветочка, и фактически сразу начался процесс созревания яйца в матке цветочка. «Теперь понятно, почему ты так хорошо принимаешь такой большой член в свою киску. Ты же несешь яйца. Замолчи, человек. Просто делай свое дело и заставь меня рожать твоих детей. Ну, она то родит, как и ее девочки, дочурки, внучки. Но вот они не добьются того, чего хотят, ибо мальчиков для них родить невозможно, и они будут рожать только своих собственных клонов. Это могло быть проблемой, если бы у них не было магии. Иммунитет магов слишком силен, потому они не болеют, а эти милохи еще и живут тысячи лет. Наверное, когда они нарожают пару сотен яиц с девочками-клонами, они поймут, что нет смысла и дальше рожать в попытках снести яйцо с мальчиком. Зачем им еще больше деток лиса? И так воспитывать до хрена и долго. Тем временем следующая девочка села на член Джона, и он заметил, что в ее матке уже было полностью сформированное яйцо с тонкой кожицей вместо твердой кожуры. Это яйцо было не оплодотворено, потому из него никто не вылупится, как и в случае с яйцами обычных курей бех-петуха. Однако это яйцо еще более удобно для того, чтобы в нем сформировать клона зеленой милохи. Недолго думая, Джон в первую очередь хорошенько трахнул и заполнил матку остроухой своими густыми сливками, а уже потом начал щупать ее животик, работая с содержанием ядра яйцеклетки будущего клона. Как и у всех других животных, в половых клетках была только половина нужных для любого организма хромосом. Джон просто заставил яйцеклетку начать процесс митоза, то есть обычного деления клетки только с яйцеклеткой, но когда яйцеклетка создала две копии хромосом изначальной яйцеклетки и была готова разделиться на две разные яйцеклетки, вместо того, чтобы позволить образоваться двум половинкам будущих близнецов, Джон начал обращать процесс вспять. В итоге обычная яйцеклетка с двойным набором хромосом стала вполне себе самостоятельной оплодотворенной клеткой. Разница между заменой ядра и тем, что он проделал с этой деточкой лиса, заключалась в том, что у листочка будет абсолютный клон ее самой. А вот в яйце этой уже развивается плод силфциста этой остроухой милохи. Точнее, у нее есть два типа яйцеклеток, одна с одной половиной хромосом от мамы и вторая от папы. Теперь же в яйце две половины половинок мамы или папы. То есть это должна быть сводная сестра, а не идентичный клон. Ну как сводная? Допустимо, у ее отца была сестра, и он трахнул ее, при этом в яйцеклетке сестры была та половина хромосом, что досталась отцу от его собственной матери, и в итоге родилась дочь. Или наоборот, если бы листочек, как ее мать, трахнула бы своего брата и получила бы копию того набора хромосом, что достался ее дочери от нее, и в яйцеклетке ее будущего ребенка была точно такая копия, что досталась от брата листочка. В общем, это теперь не клонирование, а сложнейший силфцист, в результате которого родится сводная инцестная сестра. С тремя остальными было не так интересно, ибо у них не было почти готовых для откладывания яичек. Но Джон предупредил листочка: то яичко, которое скоро снесет, она будет не пустым. Что? Ты и такое можешь? Это даже проще. Тогда нам не обязательно трахаться, и мы можем просто приносить тебе пустые яйца, чтобы ты их оживил. Нет, листочек в обиде надуло губки. Сучка. Будто сама не кончила в процессе. Понравилось же, а почему-то еще разок для доброго дела лезть на мой член не хочет. Но ничего, я ее быстро приучу к регулярному сексу, и она сама скоро будет лезть на меня вне зависимости от ее сезона вспаривания. Тем временем Ворон вернулся предупредить меня о важном нюансе. Если не хочешь неожиданных проблем, тебе лучше исчезнуть до завтра вместе со своими ученицами. А что такое? Ну, допустим, кто-то узнает, что ты целитель, но при этом ты был в замке, когда Роберт с порванными кишками помирал от того, что его дерьмо. Ах, блять, я не подумал. Хорошо, что ты такой коварный, деда. Хех, учись, пока я жив. И да, по факту этот мудак мне двоюродный много раз прадед. Хоть и бастард, но факта это не меняет. Кстати, там на стене яйца морозит один слепой мистер, у которого в собственности темная сестра. Он тоже двоюродный прапрадед мне. Было бы неплохо его вместо пиццы определить. А то этот пидор больно хуево на магию смотрит и косо на меня смотрит, будто подбирает, каким ядом меня бы травануть, а не каким, сука. Магия воды и крови с остальными целебными магиями позволяет мне определять яды и прочие вредные, даже стоя от него в паре метров. Особенно хороша магия металла, которая всякие неорганические яды на основе металлов чует еще лучше и в меньших дозах. В общем, когда Роберт отправился на охоту и сплавал в море на рыбалку и вернулся с 10-метровым китом, чтобы узнать, что совсем недавно помер царь всея Вестероса и теперь Джоффри будет королем, ну я не растерялся и подал сраного кита на кухню. Местные повара, особенно королевские, вполне себе знают, что и как там зазделывать и готовить даже у таких экзотических тварюшек. Сам же я поспешил поздравить Джоффри и одновременно выразить соболезнования королеве. Хотя тут скорее поздравить можно было, но для конспирации я включил дурака и типа не знаю, что Серсия просто в восторге от смерти рогатого Борова. Тем временем я, прогулявшись по городу, отыскал несколько магически одаренных детишек, которых вполне легко купил у их опекунов и родителей. Сложнее всего было с кузнецом, но валерийская чайная ложка перед его носом уничтожила его принципы и отправила его ученика Уэмне в рабство. Мда. Джин Риватерс был в ахуе от развернувшихся перед ним торгов, но смирился и преспокойно пошел вслед за десятком детишек от 9 до 16 лет, сам он был 17 лет от роду. Привел я всех этих оболтусов прямо к Мие и сказал ей: «Принимай учеников, Мия. Хаем, чего они все такие одинаковые? Они что, братья и сестры? А хуй их знает», — сказал я с тупой улыбкой Мии и ушел. Я, конечно, не святой, но маги воздуха на дороге не валяются. Если у Роберта еще были какие-то бастарды, то я точно их не смогу найти. А вот магов воздуха вполне себе реально. Это последнее одолжение старому Борову и небольшая шалость для Ми, которая и не подозревает, какая большая у нее семья. Впрочем, я собрал не всех одаренных бастардов Роберта также, потому что штуки три из них были мразями, которых земля непонятно как носит, а еще пяток были конченными личностями, с которыми я не хочу иметь дел, не то что магию им в руки давать. Неудивительно, что кроме Джентри там был только один мальчик 9 лет, а остальные семеро были девочками от 12 до 16. Тем временем Нет упорно рыл себе могилу тем фактом, что расследовал смерть бывшего десницы Джона Арена. Мне же было не очень выгодно, чтобы он отрыл дохуя чего интересного про Серсию, как-никак у нее младшая дочь мой бастард, потому я с легкой душой перехватил не до как-то вечером и сказал: «Как успехи?» «Очень плохо, Джон. Возможно, Роберт умер из-за ланнистеровского сговора. Ему на охоте постоянно подливал вино Лансель Ланнистер, двоюродный брат Серси. Наверняка это она стоит за этим. И почему же она это сделала? Она ему мстит за то, что тот ее изнасиловал на стене и в результате чего родилась Лиана Баратион. Мда, у Роберта с фантазией слабенько. Назвал мою дочь именем ее бабушки. Хотя это не в фантазии проблема, а скорее в его помешательстве. Учитывая то, сколько у меня сестер старше Джоффри, очевидно, что он трахал шлюх даже тогда, когда был обручен с Лианой отцом Нида Старка. Неудивительно, что она ему рога наставила, впрочем, и Серсия поэтому тоже его ненавидит. Так вот, то, что он трахал шлюх всю жизнь и так убивается по своей несостоявшейся невесте, нихуя не от того, что он ее любил. Он просто маньяк и долбоеб. И дочь свою он так назвал только потому, что хотел хоть так каким-то образом обладать Лианой. Мстит, они же муж и жена. У них и так детей уже трое было. Она что, сильно располнела после четвертого и теперь жопа не влазит в платье? Нет, посмотрел на меня как на дебила. Сам, сука, такой, чего такую харю корчишь, если толком не можешь высрать своим ртом нормальное объяснение. Вообще мне не сильно нравится, к чему все идет. Вроде бы Брана не покалечили и ему не от чего копать под Серсию, да и у Старков нет проблем ни с одним Ланнистером, даже наоборот, я дружу с Джоффри, а Серсия нянчится с Сансой, которая слюни пускает на Джоффри. Но, блять, удивительно, но Санса почему-то не спешит кричать, что хочет выйти за него замуж. Ах да, я же его украл у нее с подноса на год, и теперь она также пускает слюни и на Лораса Тирила. Разрывается кузина между Джоффри, который типа принц, но уже бастардов десяток натрахал с шлюхами, и между Лоросом, который как бы ебет Ренли Баратиона в жопу. Я это к тому, что у Нида нет повода доебываться к Серсии и ее детям, а он что-то постоянно не сидит на жопе и ищет на нее проблемы. Ты же раньше искал убийцу Джона Арена, теперь ищешь убийцу Роберта. Но до сих пор я не вижу ни первого, ни второго. Не думаешь, что тебе просто везде мерещится убийцы? Может, у тебя какие-то предубеждения против Королевской гавани? Нет, Джон, тебе не понять. Да ты заебал так смотреть на меня, что, блядь, не понять. Сам ты дебил. Это Питер Бейлиш убил Джона Арена. Что ты ска? А, как это Питер? Мы же вместе с ним и Робертом были на воспитании у Джона. Он не мог. Мог. Все потому, что он его жену ебал и ему бастарда делал. А у так ты не знал? А я думал, что ты расследование провел. Составил круг подозреваемых, их мотивы для убийства. Но вот оно как выходит. И посмотрел на него как на дебила. Естественно, старый ебнул меня кулаком по голове. Не дерзи, щенок. Но Лиза Рен, он ее ебал вместо Кейтлин. Не говори мне, что ты настолько слепой, чтобы не видеть, что он на нее слюни пускает и только и мечтает, как бы убить тебя и вернуть себе его любимую. Да-да, со стороны я вижу это очень хорошо. Неужели это правда, Джон? Ага, как и то, что все трое старших детишек Серси рождены от Джейми Ланнистера. Невозможно. Глаза, волосы, да даже тупо оттенок кожи, рост и фигура. Все не похожи на Мию, Ренли, Станиса или Роберта. Они дети инцеста Ланнистеров. Это измена. Измена – это то, что ты помог Роберту стать королем, когда мстил за отца и брата. Справедливо с твоей стороны. Но это они виноваты в том, что обвинили Ригора в том, что он украл Лиану. А как оно на самом деле было? А, Джон, не Джонкой тут. Какого хуя ты творишь? Тебе прошлый раз мало? Кто на этот раз должен сдохнуть, чтобы ты усвоил урок? Санса, Арья, я, может, все наши головы насажены и на копья тебя чему-то научит? Я похлопал его по плечу и сказал: ты больше не десница. Отправляйся на север и забери Сансу домой. Я с Арьей присмотрим за Джоффри, чтобы он не объявил Старков врагами. И, блять, помни, если не сдержишь язык за зубами, то все начнут умирать один за другим, пока не останется только дядя Бенджин на стене. Держи это в своей голове, когда в следующий раз моча в голову стрельнет и ты решишь, что честь важнее семьи. Твой отец и старший брат с сестрой – это цена этого несомненно важного урока, который ты, похоже, настойчиво не хочешь выучить. Не играй в рыцаря, когда тебе есть что терять. Еще какие-то глупые вопросы? Может, ты хочешь объявить без доказательств, что Бейлиш убил Арена и у Лизы его бастард? Или то, что Станис, король семи королевств, одета к Серси, нужно сжечь перед Септой Бейлора как бастардов? Ты хочешь еще одну войну? Пожалуйста, для начала возьми лед и убей своих детей, жену и меня своими руками. Так у тебя не будет оправданий в том, что ты не знал и все это случайно. Ну, я сделал все, что мог. Вообще-то, как нет, не думает о последствиях своих действий, может шокировать. Наверное, это северные лорды его разбаловали. Там, если ты соврал, тебя захуярит толпой свои же родные, чтобы не позориться. Тут же на юге, если ты соврал и обманул, то тебя похвалят, а обманутого покроют позором и презрением. Пусть лучше пиздует на север. Там самое место таким, как он. 29. То, что я близок к Джоффри, имело свои приятные и не совсем последствия. Конечно, Рамси был намного ближе по увлечениям к 16-летнему королю. Но слава о том, как я моментально практически за неполный год возродил заброшенные земли шепота, дошла даже до Тейвина Ланнистера, отчего тот, как только стал десницей вместо Тириона, решил посадить на место мастера над монетой именно меня. Я же мог решить все финансовые проблемы королевства весьма просто. Отправить в Браавос войска Союза и вырезать всех банкиров. Но нахрен мне это непонятно, потому я этот долг гасить не собирался, а наоборот предложил Тейвину взять себе в мастера над монетой моего очень богатого друга со стапора по имени Джанго. Я же не дурак впрягаться и работать, когда это должны делать за меня люди, которых я купил и обучил для этого. Сам Джанго не был гением математики и экономики, но мог игорпать богатенького буратино, который любит картоху и майонез, отчего с радостью покупает любую землю под фермы и поля картохи. Возможно, даже аренда земли под посевы картохи и помидор на 10 и больше лет. И естественно, Тейвин с радостью начал сдавать в аренду земли утеса и королевских земель под эти не сильно прихотливые растения. Конечно, не каждый пустырь подходит под поля и нужен регулярный полив, а значит и вода, но мои кулибины в Союзе уже начали массово производить металлические ветряные мельницы, ветряные насосы и подшипники для водяных мельниц и водяных колес. Это, конечно, не электронасосы, но уже кое-что, с чем можно освоить земли, которые сейчас не годятся даже под выпас овец и коров из-за засушливости. Кроме того, мои цеха и исследовательские центры Союза ломают головы над центробежными насосами и созданием производственных линий металлических труб, которые смогут поднимать воду прямо с колодцев, тем самым убрав полную зависимость ферм от водоемов вроде рек и озер. Это точно толкнет демографию вверх и упростит жизнь моим фермерам. Естественно, все эти технологии в первую очередь внедряются в моих землях, а уже потом дойдут и до арендованных земель во владениях остальных лордов. Возможно, мог случиться экономический кризис из-за того, что я произвожу слишком много пищи, но кроме одичалых и богатых лордов картоху никто не ел. Да вы все правильно поняли. Эти тупые селяне с голоду помрут, но не станут есть ничего, кроме привычных им зерна, репы и прочего корма, который жрали их предки тысячи лет. А все потому, что они пару раз траванулись зеленой картохой, которая зеленела из-за того, что купцы, которые ее покупали, не соблюдали правила транспортировки купленной в шепоте картохи и держали ее на солнце круглые сутки. Она же все ровно не портится и не гниет, как зерно, вот и возили не в мешках, а насыпью в телегах, как долбоебы, а потом обсирались целыми селами. С помидорами все обстояло иначе, ибо они слишком быстро портятся и прокисают, отчего сырыми и насыпью покупали их только дебилы, и то один раз. А консервацию я пока изобретать не спешил, ибо нормального завода для банок не построить, как впрочем. А консерванты попроще, вроде уксуса и сахара, в таких количествах не завезли. Едва хватает себе на кетчуп и майонез. А солью, как относительно доступная альтернатива, иногда все только испортишь. Но опять же, мне своих бы людей прокормить, я нихуя не доллар, чтобы всем нравиться, и не мать Тереза, чтобы всех спасать. Хотят помирать с голоду и не есть картоху, это их выбор. Я же по-тихому буду селекционировать и собирать запасы картохи в шепоте. А там уже через годика 2-3 и колхозы на арендованных землях заработают на полную мощность и научат это немытое быдло есть вместо пшеничной каши картофельное пюре. Так вот, отвертелся я от должности мастера над монетой, но Джанго туда пихнуть не получилось, ибо он не того цвета родился, и Тайвину не понравился тем, что хреново на общем языке говорит. Так что сел в кресло мастера над монетой Тирион, но вот деньги Джанго, то есть мое валерийское золото и серебро, Тайвин с радостью принимал и выдавал в аренду земли. Конечно, за 10 лет аренды я платил в 100 раз меньше, чем за покупку навсегда, но и качество сдаваемых в аренду земель было не самым лучшим, лишь бы у дороги и без леса да рядом с водоемом. Такого и не обжитого не то чтобы много, но вполне хватило, чтобы королевские земли получили эквивалент 5 миллионов золотых, все из которых ушли на возврат денег по долгам Браавосу и Тайвину Ланнистеру. Вообще, корона раньше была должна Тайвину 3 миллиона, а Браавосу с остальными еще 3 с копейками. Но Тайвин решил, что в первую очередь нужно откупиться от Браавоса, и погасил только половину долга короны самому себе. И не то чтобы он остался в минусе, ибо он тоже сдал земли утеса мне в аренду за те самые деньги, что и Джоффри сдавал мне королевские земли. В общем, еще 5 миллионов ушли в карман Тайвину, и он начал чаще и более дружелюбно общаться со мной по поводу того, как я считаю правильным развивать свои земли. Вообще, Тайвин на удивление внимательно и стойко слушал мои идеи о том, что нужно дать сервам, то есть крестьянам моих земель, свободу и землю, но также вся остальная земля должна принадлежать государственным предприятиям, и таким образом никто не сможет пойти в лес нарубить дров и подстрелить дичь, ибо все это принадлежит государству. Единственное место, на котором они могут заработать еду, это либо своя земля, либо государственные предприятия. И совсем не обязательно платить свободным людям золотом или серебром за их работу. Хватит просто обещания того, что они получат эквивалент денег натурой в продукции, произведенной государственными предприятиями, а уже эту продукцию они сами могут продать и получить за нее деньги. Или можно выписывать какие-то бумаги о том, что кто-то другой может получить заработанные рабочим продукты и уже их продавать за серебро и золото. При этом у самого предприятия может вообще не быть золота, чтобы платить деньги. Даже продукции, чтобы моментально заплатить все зарплаты натурой, может не быть еще несколько лет. Но и людям сразу и прямо сейчас нахрен нужно 100 килограмм сыра или полтонны картохи. Они будут понемногу брать свежий сыр и свежую картоху, сохраняя или перепродавая свои талоны на продукцию государственных предприятий. Ну, это фактически упрощенное объяснение того, как работают векселя, от которых к бумажным печатным деньгам рукой подать. Однако высок риск того, что появятся толпы фальшивомонетчиков, и они обрушат эту систему по щелчку пальцев. Но Тайвину я это сказать не соизволил. Впрочем, сейчас население не страдает грамотностью или высоким уровнем технологий, чтобы производить качественные копии документов и тем более копировать печатные документы. Возможно, несколько лет такая схема и будет работать. По крайней мере, у меня первые люди очень быстро изучают фонетические алфавиты и уже свободно читают и пишут простые документы, связанные с работой и получением зарплаты, а также бригадиры считают и пишут уже свои отчеты о проделанной работе. И это не потому, что все такие грамотные, а потому что бригадирами становятся только те, кто реально приложил усилия, научился и справляется со своей работой. Недовольные таким положением есть, но и они, конечно, свободны попробовать себя в ряды бригадиров и попытаться получать больше зарплаты, но кто, блядь, за этими дурачками пойдет работать, если они постоянно будут тупить в расчетах и чтении простейших заданий колхозов? В общем, всем приходится рвать жопу и осваивать математику и чтение. Именно поэтому родители с радостью пинают своих сыновей и дочерей под зад прямиком в школы с самого раннего возраста, чтобы те к 13 лет научились читать, писать и считать за счет колхоза и помогали родителям управлять бригадами. И даже обычные рабочие, которые не собираются сами учиться числам и буквам, посылают детей на учебу, чтобы те в перспективе зарабатывали деньги семье и стали бригадирами, протащив остальных на более прибыльные работы. Для одичалых родственные и племенные связи – это не пустой звук. Так-то по факту племя всегда было сборищем кузин и кузенов, оттого и здравая традиция воровства невесты в чужом племени, которая принимается как и мужиками, у которых дочерей украли, так и женщинами, которых воруют. Так сказать, если охотник достаточно хорош, чтобы увести бесследно дочь у отца, то или отец уже старый слаб, или охотник хороший точно не погубит свою семью. В общем, все в плюсе. Жаль, что теперь все переоценили свои ценности из-за похищения дочерей без согласия родителей или хотя бы невесты. Жениться похитителя могут тупо забросать камнями до смерти. Изнасилование как бы преступление, за которое, как и за убийство, местные собрания мужиков выносят приговоры смерти чаще всего. И вот вроде бы помер король, и Джоффри теперь король вместо него. Нет, послушался и свалил с Сансой на север. Арья Бриена и остальные преспокойно обучают магов в своем шепоте, приспосабливая их таланты в хозяйстве. Маги воды заняты поливом полей и наполнением водонапорных башен. Маги огня заняты там, где нужно кипятить огромные объемы воды или что-то жечь и плавить. Маги земли вспахивают магией поля и выкапывают картоху. А маги металла заняты тонкой обработкой металлических инструментов и деталей. А маги воздуха коллективно с магами воды испаряют морскую воду и гоняют полученный пар, создавая искусственные осадки на отдаленные от водоемов поля. Целители магов воды и огня исцеляют больных и травмированных. Варги, как более развитые маги воздуха, пасут и защищают стада коров и овец, а также управляют быками для транспортировки тяжелых грузов. Это фактически утопия, в которой каждый маг на своем месте. Но есть одна проблема. Мистеры. Эти суки изначально ставили палки в колеса, когда я захотел поставить образование моих одичалых на конвейер, и в итоге, когда они наотрез отказались учить обычное быдло, я их послал нахер, запретив любому мистеру ступать на земли моего шепота, а сам принимал учителей общего языка и математики с союза, что получилось даже дешевле. Но я изначально не хотел ссориться с мистерами, ибо они же суки. Они точно испортят мне жизнь или каким-то образом насрут в кашу. Так и случилось, когда все мистеры объявили мою картоху и помидоры ядовитыми и запретили через лордов их продавать в соседние земли. Впрочем, мне ли не похуй, мне бы самому своих людей накормить и вывести нормальные сорта картохи и помидор для начала. Потом, когда изгнали мистеров, были проблемы с верой в семерых. Ну, у меня так-то все старобожники в поселках и переселенцев из других городов я, мягко говоря, слал нахуй, и если те решали заняться самозахватом моей земли, быстро отправлял в кандалы и на суд местным органам, которые очень любят забрасывать всех подряд камнями, или в ночной дозор за преступление против лорда. В общем, у меня очень низкий процент верующих в семерых на земле, отчего попы просто в ярости. Далее просочились новости, что у меня ебучие колдуны и дети леса на службе творят противоестественную хуету с животными, картохой и помидорами. Но опять же, мне ли не похуй, Джоффри мой друг, а все остальные лорды, слыша жалобы мистеров и семибожников, с улыбками им кивают, а потом шлют нахер рассказывать эти сказочки кому-то необразованному и обосранному в блошинный конец. В общем, жители моей земли были как бы изгоями, но им похуй, и даже лучше живется, чем другим. А все потребности в рабочей силе решаются налаженными поставками тысяч одичалых с севера за стеной. Кроме того, в моих владениях прилично заселены и разработаны только половина береговой линии на 5 километров вглубь от моря, еще примерно 95% земли стоит пустой или заросшей лесом. Причем не весь пригоден под хорошее корабельное дерево. Да и корабли из дерева уже потихоньку уходят на второй план, ибо в Иссосе маги земли разработали очень дешевые и массовые в производстве железокаменные корабли, налепив на металлический каркас плотный и водостойкий камень вроде гранита. Конечно, есть риск того, что камень треснет в море от сильных нагрузок во время шторма, но маги воды и земли на месте смогут буквально слепить треснутый пополам корабль и поплыть дальше. А то, что маги Земли тщательно планируют дизайн этажей, позволило им создать ячеистую, полностью герметичную структуру, в которой сохраняется плавучесть, даже если корабль разбить на куски и больше 50% помещений корабля будет затоплено. В таких условиях залепить пробоины и выкачать воду при помощи магов воды и земли — вопрос пары часов, а потом опять же склеить разорванные куски корабля или даже доплыть на половине корабля до земли или даже пункта назначения — вполне обычное дело.